Егор по-прежнему не отводил от них взгляда, но что именно он видит, Елена Игоревна не знала. — Ничего, — сказала она самой себе. — Ничего, справимся. Только бы Светлана выдержала, не сдалась, как в тот раз. Вспомнив события двухлетней давности, Царева помрачнела. Тогда она смогла изменить ситуацию, подчинить дочь своей воле, спасти ее душу от страшного греха. Но в глубине души Елена Игоревна всегда чувствовала. Дай она хоть малейшую слабину, и Светлана повторит то, что сделала тогда, 2 года назад. И на сей раз ее не остановишь. Дочь пойдет до конца. Елена Игоревна перекрестилась сама, перекрестила внука и повезла коляску к калитке. Макар заметил старуху, когда она пыталась перевести коляску через дорогу. Глубокая песчаная колея мешала ей, колеса вязли в песке, и в конце концов женщина поняла, что у нее ничего не получится. Она наклонилась над мальчиком и обхватила его двумя руками. — Подождите! — крикнул Макар, закрывая за собой калитку. — Я вам помогу! Он подошел поближе и поздоровался. Соседка смотрела на него, сжав губы, и секунду подумала, прежде чем ответить на приветствие. Лицо у нее было бледное, с острым подбородком, выдающимся вперед, с глубоко посаженными темными глазами, смотревшими недружелюбно из-под седых бровей. — Я перенесу мальчика, а потом коляску, — сказал Макар. — Вы сами не справитесь. Он поднял ребенка, оказавшегося неожиданно тяжелым. Судя по его худобе, Макар полагал, что парнишка почти ничего не весит. С трудом перетащив мальчика через дорогу, Илюшин посадил его на траву и вернулся за коляской. — Спасибо. — сдержанно поблагодарила соседка, когда он поставил коляску рядом с мальчиком. — Дочь спит, а самой мне не справиться. — Как вас зовут? — Макар, — ответил Илюшин, слегка удивленный вопросом. Он был уверен, что женщина, нехотя принимающая его помощь, не захочет общаться и постарается уйти поскорее. — А меня Елена Игоревна. — Скажите, Макар, как пройти на поле с васильками коротким путем? Макар объяснил дорогу, и соседка собралась уходить, коротко кивнув на прощание. — Елена Игоревна, вы так любите васильки? Не сдержал он любопытства, старуха взглянула на него и хотела осадить, но увидела простака студента, глядящего на нее открыто и простодушно. — Нет, не люблю, — покачала она головой, — но лекарь, который пользует Егора, с чего-то решил, что мальчику нравится синий цвет и что ему нужно видеть больше синего вокруг себя. Вот и показываю Егору синий. Она пожала плечами, отвернулась и покатила коляску по улице. Макар покивал чему-то, понятному только ему, и вернулся в дом. А спустя полчаса громко хлопнула входная дверь и ввалился Бабкин, потряхивая пакетом с полотенцем. — Зря не пошел с нами, — сообщил он Макару с порога. — Вода классная, карасиков видно. — Вот и принес бы карасиков, — послышался голос Дарьи Олеговны, выпалывавший сорняки под окном в палисаднике. — Кстати, что за девица с тобой ходила? Бабкин высунулся в окно и посмотрел на тетушку. Дарья Олеговна подняла голову, утерла пот со лба и испытующе посмотрела на него. — Долго таращиться-то будешь? — поинтересовалась она. — Ха, можешь и не рассказывать. Без тебя знаю. Егоровых девица. Живет у них с сыном. Так-то с виду вроде приличная. Одно плохо — рыжая. — Дарья Олеговна, а почему рыжая — это плохо? — спросил Макар, высовываясь в окно рядом с Бабкиным. — Так ведь веснушки, — удивленно ответила тетушка Бабкина, наклоняясь и машинально закапывая мокрицу обратно в землю. — Что ж хорошего, если у бабы вся физиономия в веснушках? То она простокваши их выводит, то одуванчиками, то чистотелом. А они выводиться и не думают. У нее тогда что будет? Душевное метание и расстройство кишечника. Бабкин хрюкнул и исчез. Макар пару секунд задумчиво наблюдал за действиями Дарьи Олеговны, а затем заметил. — Дарья Олеговна, вы ее полить не забудьте. Мокрица, она водичку любит. — Какая мокрица? — спохватилась тетушка. — Мокрица? Ах ты ж, господи! Ну, Сережа, совсем заговорил меня поганец со своими бабами. — Вот только приди еще ко мне со своими разговорами! — грозно закричала она. — А где ж мои бархатцы-то? Она вышла из палисадника, и некоторое время Макар с Бабкиным вслушивались в затихающее причитание по поводу бархатцев и сорняков. — Как искупался? — спросил Макар. — Хорошо, — кивнул в ответ Бабкин, явно думая о чем-то своем. — Очень даже неплохо. Вода отличная, в ней мальки плавают. — А, я тебе уже говорил, — вспомнил он. Макар внимательно посмотрел на него, усмехнулся и плюхнулся обратно на диван.